Эпилог. 3 дня спустя господин Тесари сошел с лайнера, прихватив с собой объемный саквояж с личными вещами, в отпуск. Судно на пару недель ставили в доке порта Тореста для какого-то небольшого, но важного ремонта, требующего доступа ко всему корпусу, и начальник службы охраны вполне предсказуемо предпочел провести эти дни дома, с семьёй. Именно в Торесте ждали его возвращения из рейсов жена и 2 маленькие дочурки, к которым он сейчас и спешил, заранее предвкушая радость встречи. Вместе с ним покинула борт и имперская тайная канцелярия в лице лорда Равислаута и прочие его кодлы, в которые Тесари даже разбираться не стал, кто там кто. И свой загадочный груз в коробке из-под пирожных прихватить тоже не забыли, вернув, наконец, ключи от его сейфа. Он даже предложил им сопровождение своих людей до воздушного порта, где вся компания планировала пересесть на дирижабль до столицы, но понимания не встретил. И понятно почему. Увидев Равислаута уже без личины госпожи Поуди, впечатлился даже он. Очень опасный господин. Очень. Больше глава службы охраны лайнера ни капли не сомневался. Доберутся те, куда надо, и без его помощи. Прекрасно доберутся. Впрочем, неважно. Пора уже забыть об этом неприятном эпизоде и начать предвкушать встречу с родными, представляя, какими счастливыми станут их лица, когда он войдет в дом, как будут гореть глаза у его девочек. Пожалуй, стоит сразу предложить им прогуляться по набережной и, разумеется, заглянуть в какую-нибудь хорошую кофейню, полакомиться пирожными. Господин Тесари вспомнил злополучную коробку и опять передернулся. Нет, к демонам. Немедленно выкинуть из головы всю эту историю, достаточно она уже портила ему кровь. Бом! Словно соглашаясь с его решением и ставя жирную точку, ударил колокол ратуши, мимо которой он как раз проходил. Бом! Возле бокового входа Сейнурского посольства в Реске выгружали из неприметного авто 2 длинных закрытых ящика. От Тореста их доставили дирижаблем, а вечером отправят дальше, в Носагонт, на родину, где и состоится торжественная, но немноголюдная церемония прощания. Атташе по культуре, прикрывавший этой должностью совершенно другие обязанности, снял шляпу и скорбно склонил голову над телами 2, возможно, лучших своих сотрудников. Что ж, не первые и, увы, не последние потери в этой большой игре. И, разумеется, совсем не повод ее заканчивать. Есть ведь и другие варианты. Бом! Бом! Охотно поддержали его часы на главном фасаде посольского здания, готовые начать отсчет времени новой операции. Бом! Господин Акел сидел за самым удобным столиком в кантине Вольной гавани, наслаждался вкусом и ароматом прекрасного рагу из кролика, хозяин заведения умел готовить его, как никто другой, но не получал при этом ни малейшего удовольствия. Лучший посредник в кондотах был слишком озабочен, не знал, кому именно поручить не просто выгодный, но и крайне ответственный заказ. Ни один из свободных сейчас наемников не выглядел в его глазах достаточно подходящим для этого. А потому рыба очень жалел, что никак не выйдет предложить дельце той самой дамочке, что приходила с паладином. Вот прям как раз под нее работка. Она точно не дала бы пострадать его репутации. Но, эх, попробовать что ли Зентру этот демонов заказ отдать. Хотя, а вдруг она все таки вернется? Бом! Мелодично тренькнул самый маленький из звонов на башне управления свободной гавани, будто не просто очередные 1/4 часа отмерил, но заодно и отсчет времени ожидания начал. Бом! Допросная в подвалах имперской тайной канцелярии больше напоминала хирургический кабинет, ярко освещенная, отделанная белым кафелем и совершенно стерильная. Этим и впечатляла. Господин Кневри, напряженно замерший перед Ресом Ретенауи, крайне неприятным главой этого крайне неприятного ведомства, не удержался и передернулся. Впрочем, какая теперь разница? Что игра проиграна, стало понятно, едва перед ним небрежно сдернули ткань, прикрывавшую аккуратно, в строгом порядке разложенный на столе механизм демонтированной бомбы. Той самой, что так и не взорвалась на борту лайнера, и к созданию которой приложила руку одно из его личных предприятий. Ворон эту пикантную подробность знал не хуже самого Кневри, судя по змеиной улыбке, чуть тронувшей бледные губы. Боги, но кто ж мог предположить, что эта адская во всех смыслах машина почему-то не сработает, иначе ни за что бы так не подставился. Надеюсь, вопросов относительно степени вашей вины больше не осталось? Перебил эти заполошные мысли голос Реса. Теперь-то вы ее признаете? Да. Что ж, проигрывать тоже надо уметь. Тогда, возможно, неудачу со временем удастся обратить в нечто противоположное. Но я предлагаю вам обсудить кое-какие подробности. В камеру. Бом. От резкого жеста, совершенно неуместным здесь колокольным звоном, опрокинулась на пол настольная лампа под металлическим абажуром и тут же налетела на ножку стула, дополнив эту своеобразную эпитафию. Бом. А пару этажей выше, все в том же здании, в кабинете лорда Равислаута, многим больше известного как Пепел, происходил совсем другой разговор. «Что ж, Асти, детали мы, считай, обсудили, теперь самое главное. Идешь старшим в группе и попробуй только завалить мне операцию. Все будет в лучшем виде». Не сдержал тот улыбки, но тут же посерьёзнел. «Я вот только еще спросить хотел об Арче». «А что, в коридоре ты с ним сейчас не встретился?» — выразительно заломила бровь начальство. «Встретился, потому и спрашиваю, куда его теперь? Нет, я понимаю, что доверять ему как раньше не получится, но все же...» «Ну!» — усмехнулся тот в ответ. «Прикинули мы тут немного и решили привести его в Шантели, а то там сейчас как раз стрельбищем заведовать некому». «Бом! Бом!» — нежно звякнули пафосные напольные часы в углу, начиная отсчитывать для кого-то новую карьеру. «Бом!» Резко Голи, стоя за плечом сына, с удовольствием рассматривал того в зеркало. «Всё, вырос его мальчик», — отмечает совершеннолетие. Можно считать, разброд в их беспокойной семейке на этом и закончится, потому как закончится для него предлог. Во главе рода с сегодняшнего дня будет уже не мальчик, за спиной которого стоит хитроумный отец, а мужчина. И никого теперь не должно волновать, кто стоит, нет, не за спиной больше, а рядом. Это сейчас его полное право — выбирать себе любых советников и помощников. Каги еще раз оглядел возмужавшую фигуру Савира, поправил ему воротник шитого серебром зеленого сюртука и осторожно освободил пару случайно попавших под него ранговых коз. Что ж, все готово, можно идти. Род Шургу давно собрался в парадном холле, чтобы принести этому мужчине присягу. И когда четверть часа спустя перед его сыном преклонили колено абсолютно все присутствующие в огромном зале, гордость отца, все еще привычно стоявшего чуть позади, не знала границ. А глаза сверкнули неприкрытым торжеством и злорадством. Что, не вышло заменить его кем-то другим, более покладистым и удобным, но так теперь уже и не выйдет. Бом! Бом! Несомненно, согласились с ним дружно сдвинутые в честь события бокалы. Бом! Последний удар Шоралта, в который он вложил весь свой немалый опыт, сбил противника с ног, и сабля тут же оказалась у того возле горла. «Сдаетесь, Рез?» Прозвучало это достаточно твердо, хотя бой основательно вымотал и величество тоже. «Примите мою жизнь как свою». Соперник попытался склонить голову, исхитрившись этим так, чтобы не порезаться, а прижавшееся под подбородком лезвие. «Ну так и вставайте уже!» Алистин Ютиси, дочь и наследница резкого короля, мгновенно оказалась рядом и протянула ему узкую, но крепкую ладонь, помогая подняться. «Мне не терпится узнать, кто вас настолько хорошо подготовил, что в этой дуэли вы сражались с его величеством на равных. Вы ведь мне это расскажете, правда?» Парень, только что проигравший поединок, охотно принял и руку, и предложение, хотя без труда мог встать сам. Схватка была яростной, но быстрой, сил у него еще вполне хватало. Эх, жаль, эта женщина уже нашла своего мужчину, но разговору-то оно не помешает, правда? И почему бы не рассказать ей в самом деле все? «Лид», — напомнил его величество, выходя из круга под шквал заслуженных поздравлений. «Не задерживайся, через час нам присягу принимать от наших неспокойных подданных». «Ну, венец поларистов на твоей голове здорово их успокоит», — многозначительно усмехнулась та. «Вот потому и говорю, не опаздывай». Бом! Напомнили о том же и куранты на главной площади Сен-Ресорма, где происходил поединок. Бом! Разумеется, она не опоздала, просто не умела. И сейчас, стоя на шаг позади Шоралта Ютиси, рядом с королевой Линой, принимала наравне с ними новую, теперь уже окончательно нерушимую присягу от глав всех до единого резких родов. Присягу, после которой обратного пути нет и не будет. Даже за мысль не сдержать такие клятвы, плата всегда одна — полная потеря дара. Но Литси все равно решила, причем давно. Она лично проследит, чтобы подобные мысли больше ни у кого даже не появились. и особенно внимательно присмотрит за Ютисом, что как раз сейчас склоняет голову перед королем всех ресов, обещая ему верность и преданность. Чуть скосив глаза в сторону и перехватив внимательный взгляд стоявшего неподалеку главы личной охраны короля, она по выражению лица мужа поняла, Нерм сейчас думает ровно так же и ровно о том же. Что ж, присяга присягой, а присмотреть и правда лишним не будет. Последняя фраза древней ритуальной формулы отзвучала, и на огромный зал, где проходила церемония, опустилась полная тишина. «Я принимаю ваши клятвы», — очень четко произнес в этой тишине Шорлд. «Принимаю», — эхом откликнулась Лина. «Принимаю», — твердо произнесла наследница легендарной короны. И вот теперь единству ресов не грозило уже ничего, как и самому этому древнему народу. Теперь никто больше не сможет их уничтожить. Бом, бом. Один за другим встрепенулись колокола на главной башне храма всех святых, словно начиная отсчитывать для них новое время. Бом, бом, бом. Конец книги. Читала Наташа Романова.